Церера была комплексом огромных размеров, часть из которой построена под красной почвой Марса, где разместились силовые установки, работающие на трансурановых элементах, а также склады с продовольствием, запасы пресной воды и боеприпасами. Несмотря на мощный противорадиационный электромагнитный щит, часть излучения все равно просачивалась внутрь базы, выводя из строя электронное оборудование. Боронские и белотрианские конструкторы, спору нет, хорошо потрудились, переправив с Земли на Марс весь персонал и создав им надежную скорлупу от враждебной внешней среды. Но на этом их помощь и закончилась. Люди с нуля оборудовали базу всем необходимым, использовав части съемных модулей и электроники с Международной космической станции, когда ее наконец очистили от некроморфов, и вот уже более 10 лет Цереру используют как основной научно-исследовательский аванпост в Солнечной системе. Военные с энтузиазмом взялись за создание надежной защиты от возможного агрессора и возвели вокруг базы множество пусковых ракетных шахт с ядерными ракетами шестого поколения в рамках первой линии противокосмической обороны. Вторая линия представляла специализированные башни, являющиеся частью сложной установки ХАРП, способной создавать мощные плазмоиды. Установка была способна сбивать любые космические объекты на высокой орбите. Третья и четвертая линии ближней защиты являлись обычными герметичными бункерами, связанные между собой бетонными коридорами. Их вооружение состояло преимущественно из энергетических, электромагнитно-импульсных скорострельных орудий ближнего боя на случай десантной операции врага на поверхности Марса. Из ближайших космических колоний была околоземная база «Луна-Макс», построенная на земном спутнике слугами даяков, еще задолго до полетов на Луну автоматических станций. Но она являлась скорее космическим доком, где проходил ремонт и дозаправлялся гелием-3 «Атлас Виктория», пока что единственный крупный космический корабль в будущем флоте Альянса. Что касается новых поселений за пределами Солнечной системы, их у людей было два. Один на планете Хидос в системе НАТО Плейона, второе в недавно открытой звездной системе Алькор. 7 лет назад случайно открытая земной экспедицией чужая Солнечная система, в которой была обнаружена лишь одна пригодная к жизни водородно-азотная планета Тармведра, тут же привлекла к себе внимание людей. Чужой мир, покрытый густыми лесами, оказался населенным приблизительно 300 миллионов гуманоидов, называющих себя Язи и Строри. Их быт и уровень развития находился примерно на уровне бронзового века, если бы они использовали металлы. Но по причине его отсутствия использовали древесину и не стремились к дальнейшему развитию. Круукаи не знали об их существовании, как и о наших успехах в колонизации новых миров. Многие в правительстве Альянса делали все возможное, чтобы факт колонизации землянами другой планеты не всплыл раньше времени. Если земной аванпост на Хидосе находился под постоянным контролем даяков и галактов из Союза, то секретная база под кодовым названием Terra Nova была совершенно секретным аванпостом. Местные жители, к счастью, не доставляли людям особых хлопот, и в обмен на некоторые безделицы были готовы терпеть нас сколько угодно долго. Построенный на орбите Тармведры ремонтный док в случае уничтожения основного мог стать резервной базой и последней надеждой Земли в случае военного конфликта. Так уж вышло, что я, как посол землян, был посвящен в эту тайну много лет назад, отчего мне поневоле становилось немного не по себе, когда такие вещи свободно обсуждались простыми пехотинцами, пусть и служивших на Атлас Виктории. Возможно, именно сейчас колония Terra Nova должна оставаться засекреченной в связи с новой угрозой, исходящей от Сайруса и его фанатичных приспешников. Пока мы с Вадимом шли к ангару, от моего взгляда не укрылось, что Церера, пусть хорошо и укрепленная снаружи, не могла внутри защитить обитателей от недобросовестности некоторых граждан. Они бесцельно шатались по коридорам, изредка устраивая перепалки друг с другом. Проследив за моим недовольным взглядом и на вопрос, почему на станции так много свободных от вахты дежурств людей, Вадим снова пожал плечами и пояснил, что это парни из охраны лабораторий. Они не подчинялись никому, кроме своего непосредственного руководства, охранного ведомства в виде местной контрразведки. И это было не дело. Альянс стремился стать полноценной космической державой, с которой должны были считаться даже галакты. Но при этом категорически не желал реформировать старую, изжившую структуру управленческого персонала конца 20 века. Только недавно мы стали привыкать к мысли, что ставить на важные участки новых колоний недальновидных и некомпетентных руководителей значит добровольно вручать судьбу людей в их неумелые ручки. Прошли мои дорогие времена, когда коррупция и всеобщий пофигизм были движущим механизмом всего общества. Отныне любая ошибка доставалась дорогой ценой, и об этом не следовало забывать. Не знаю, как на самом деле мои соотечественники покажут себя в боевой обстановке реального боя. Сейчас они вряд ли были готовы к космическим бомбардировкам, боям в космосе, жертвам и прочим ужасам военного времени. На сегодняшний момент самыми боеспособными и опытными солдатами, прошедших боевое крещение в добром десятке конфликтов, являлись рейнджеры-скауты, но их было слишком мало, и они не могли находиться всюду и везде. Если Альянс на фоне последних событий в скором времени не закончит военную реформу армии, мы рискуем пережить вторую операцию «Барбаросса» только в масштабах Солнечной системы. Что бы ни искал на Земле Сайрус, он рано или поздно вернется туда вновь, чтобы закончить начатое. Этого нельзя допускать. «Доберемся до корабля с комфортом», – хитро подмигнул Вадим. Вместо того, чтобы подняться на лифте, он принялся ожидать монорельсовый поезд. «Кроме состава, ничто не ведет прямиком к трапу корабля», – поспешно объяснил он мне. «Это плохо. А вдруг всеобщая тревога? Нужно срочно занимать боевые посты и готовиться к экстренному старту. А тут, пока сообразишь, куда идти и что делать, пока доберешься до пункта назначения, из тебя уже 100 раз отбивную сделают. Кто вообще планировал схему базы?» Родин замялся с уважением, посмотрев на меня. «Наверное, те же самые умники, что решили разместить жилые казармы прямо под реактором. Могу предположить, что они наивно думали изолировать посадочную зону от основной части базы на случай внезапной атаки или бомбардировки. Детонация реактора корабля в этом случае уничтожит базу». «Все равно глупо. Лишившись корабля, мы автоматически проигрываем битву. Какой тогда толк оборонять базу, если мы утратим единственный смысл ее существования?» «Не знаю, полковник. Я человек маленький и не задумываюсь о подобных вещах». «И очень плохо, что не задумываешься. Нам не нужны тупые исполнители. Нам нужны думающие люди», – ворчал я, пока монорельсовый поезд шустро разгонялся в тоннеле горы. С пронзительным свистом гидравлики состав вылетел на поверхность и дальше летел, словно выпущенная стрела, уже над поверхностью Марса. Красная пыль длинным шлейфом тянулась следом за нами, пока мы не разогнались до 400 км в час, и она не осталась далеко позади. Сила тяжести здесь была значительно меньше, чем на Земле, отчего казалось, что все в этом странном мире запаздывает на пару секунд. Поезд давно проехал автоматический переезд, а пыль только спустя какое-то время после его отъезда стала лениво подниматься над сухой равниной, закрытой со всех сторон скалами. Над бордовой равниной висело рыжее солнце размером намного меньше, чем на Земле. Пейзаж Марса одновременно угнетал и интриговал. Отчего-то хотелось открыть иллюминатор и, высунувшись по пояс, вдохнуть полной грудью местный воздух. Хоть умом я и понимал, что этого делать не стоило. При нарушении герметичности поезда все пассажиры погибнут мучительной смертью, так как атмосфера была почти целиком из углекислоты. Я попробовал припомнить все, что знаю о Марсе. Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры и вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки. Марсианский потухший вулкан Олимп – самая высокая гора в Солнечной системе, а долина Маринера – самый крупный каньон. Марс имеет период вращения и смену времен года, аналогичный земным, но его климат значительно холоднее и суше земного. Из-за низкого давления вода не может существовать в жидком состоянии, но вполне вероятно, что в прошлом условия были иными. Наблюдения позволили обнаружить в некоторых местах под поверхностью Марса слабую гейзерную активность. Некоторые части южной полярной шапки Марса постепенно отступают. У Марса есть два естественных спутника – Фобос и Деймос, что в переводе с древнегреческого означает «страх и ужас». Минимальное расстояние от Марса до Земли составляет 50 миллионов километров, максимальное – около 400. Период вращения вокруг Солнца равен 687 земным суткам. Марс почти вдвое меньше Земли по размерам. Его экваториальный радиус равен 3500 километров. У планеты есть магнитное поле, но оно слабо и крайне неустойчиво. Это говорит о том, что железное ядро планеты находится в сравнительной неподвижности по отношению к его коре. То есть механизм планетарного динамо, ответственный за создание магнитного поля на Марсе, не работает. Вследствие отсутствия магнитного поля, смертоносный солнечный ветер беспрепятственно проникает в атмосферу Марса. Температура на экваторе колеблется от плюс 30 градусов по Цельсию в полдень и до минуса 80 в полночь. Вблизи полюсов температура иногда падает до минус 123 градусов. Атмосфера, состоящая из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности в 160 раз меньше земного. Район, в котором построили Цереру, называется Кедония и находится в северном полушарии Марса, названного в честь древнегреческого полиса Кедония, располагавшегося на северо-западном побережье Крита. Планета оказалась необитаемой, но далеко не безжизненной пустыней. Исследователи Марса обнаружили древние доэдрические руины, которым, по предварительным данным, было свыше 200 миллионов лет. В те далекие времена Марс обладал пригодной для дыхания атмосферой и приемлемым климатом. Археологические раскопки, проведенные в сотрудничестве с археологами из Крулкаи, привели к неожиданным результатам и потрясающим открытиям. Оказалось, что по немногочисленным найденным изображениям доэдры очень похожи на людей. За исключением чрезмерно высокого роста, худобы, необычного скелета, пронизанного сотнями костяных наростов разной длины и короткой парой изогнутых отростков на лбу. Эти создания, судя по всему, были двуполы, как и люди. Но все равно для размножения им требовались несколько пар, как и белотрианцам, что роднило их меж собой. Первоначально руководство Альянса надеялось, что на месте раскопа будут найдены более ценные находки и были сильно разочарованы скромными результатами археологов. Кстати, последние были уверены, что все самое интересное еще впереди и не теряли надежды. Я так задумался, что только сейчас обратил внимание, что Вадим о чем-то увлеченно рассказывает мне, указывая в иллюминатор, за которым стремительно проносились невысокие холмы с горой в центре. Знаменитый артефакт, долгие годы будораживший умы людей неразгаданной загадкой, а именно знаменитый марсианский сфинкс. На деле это оказалась выветренная гора, которая на первых фотографиях со станции Викинг-1 выглядела похожей на огромное каменное изваяние человекоподобного лица. Позднее, при более детальном фотографировании и изучении горы, обнаружилось, что человекоподобие было не больше, чем фотоиллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением съемочной камеры первого аппарата. Все искренне верили, что сфинкс – явное доказательство рукотворной природы, при этом в упор не замечая искусственные марсианские каналы, прорытые доэдры. «Оптический обман, совершенно случайная аномалия и безумная игра света», – Вадим улыбнулся. Археологи перерыли всю гору вдоль и поперек, в надежде, что под ней скрыта страшная тайна, но ничего, кроме пещеры лавовых полостей, не нашли. Тогда туда устремились спелеологи всех мастей, но и они ушли ни с чем. Развалины города случайно открыл поисковый отряд старателей во время пылевой бури, отклонивших их от курса. Разумеется, после распития бутылочки на троих. Свалившись на марсоходе в один из каналов, считавшихся трещинами в породе, они чудом выжили и лишь на дне случайно наткнулись на стальные конструкции из черного металла, занесенного слоем песка и пыли. Эти дурни вмиг прославились, везунчики. «Да, это давно стало нашей общей чертой», – вздохнул я, откидываясь на спинку кресла. «Что именно? Чертовское везение?» «Чертовская халатность. Они могли погибнуть. Пусть благодарят низкую гравитацию». Поезд заметно сбросил скорость, пока не застыл посреди кратера. Здесь повсюду валялись покрытые многолетней пылью спускаемые аппараты и обугленные в атмосфере Марса части спутников. Но самое удивительное, Посреди хлама медленно раскачивался на легком ветру американский флаг, давно выцветший от времени. «Ничего себе!» – разочарованно присвистнул я, ощутив искреннее огорчение. «Или меня плохо учили в школе, или янки нас снова обставили. Это что за место? Кладбище?» «Все нормально, ребята просто балуются», – ухмыльнулся Вадим, довольный произведенным на меня эффектом. Достав из кармана маленькую рацию, быстро сказал в нее пару кодовых слов. Мгновенно вся местность задрожала, словно заезженная до дыр пленка, и кратер медленно преобразился в плоскую до горизонта равнину. Ни марсоходов, ни флага, никакого другого хлама тут не осталось и в помине. Только гладкое поле, далекие горы и возвышающиеся над равниной выдвижные антенны космической связи. «Маскировочная голограмма?» – ахнул я, утратив на минуту дар речи. «Как такое стало возможным? Даже в Крулкае нет такой технологии маскировки. Я бы об этом знал». «Это военная тайна», – заговорчески подмигнул Вадим. «Совместные труды многих наших специалистов. Они случайно открыли принцип энергетической кривизны». «Опять случайно. Как я ненавижу это слово. Чего мы ждем?» «Немного терпения». Вадим указал на приближающуюся летающую платформу в виде подковы, под которой преломлялся воздух, словно от открытого источника тепла. Вадим одернул китель, подмигнул и в ту же секунду растворился в воздухе в снопе искр. «Какого чёрта?» Изумленно начал я, но вокруг меня уже не было полутемной кабины поезда, а вместо нее сверкали яркими всполохами сотни мониторов оперативной рубки. Десятки линейных офицеров спешили по своим делам мимо прозрачных кабинок, в одной из которых я и материализовался. В соседней потешался Вадим, довольный эффектом трансфертного перехода. Чтобы окончательно не растерять остатки гордости, я сердито вышел из кабинки, которая спустя секунду втянулась в пол. На нас с Вадимом никто не обратил ровным счетом никакого внимания, за исключением вахтенного в звании сержанта первого класса. «Офицер на мостике, смирно!» – зычно рявкнул он, вытягиваясь по струнке. Тут же все побросали свои дела и последовали его примеру, еще больше смутив меня. «Вольно, возвращайтесь к своим обязанностям», – разрешил я, и все снова вернулись к прерванным делам, словно ничего и не произошло. Только некоторые косились на меня украдкой. «Полковник Алёшин? Вы Дмитрий Алёшин?» От группы офицеров отделился краснолицый крепыш с румяными щеками и веснушчатым носом, одетый в просторный оливковый комбинезон с ромбиками капитана. Этот 40-летний служака на вид был весельчак, но в глубине глаз светились угли скрытой жестокости. «Я майор Виктор Краснов. Мы не ожидали вас так рано». «Я всегда появляюсь, когда меня не ждут. Это раньше часто спасало мне жизнь». «В таком случае мне приказано передать, чтобы вы по прибытию проследовали в радиорубку. С вами хочет поговорить адмирал Горчаков. Мы установим связь с землей». «А чем здешняя радиорубка плоха?» «Адмирал пожелал, чтобы разговор происходил приватно. Пройдемте за мной, полковник». И не глядя, иду я за ним или нет, майор стал спускаться по лестнице к выходу из отсека. «Удачи! Если снова заблудитесь, зовите!» – выкрикнул мне вслед довольный Вадим. «Никто не любит умников, приятель!» – буркнул я и поспешил за майором Красновым. «Так значит, вы меня все-таки ждали? Кто вас предупредил о моем появлении?» «Капитан Ступницкий! Поспешите, канал связи крайне неустойчив из-за чрезмерной солнечной активности, а следующий сеанс только через 4 часа». Пройдя почти весь корабль от носа до кормы, я не переставал дивиться совершенству первого межгалактического флагмана, построенного в тяжелый для Земли час. В то время как остатки выживших еще только выбирались из своих временных убежищ, Атлас Викторию заложили на лунной верфи слуги даяков, на долгие годы определившие курс нынешнего человечества. Здесь не было и в помине каких-либо излишеств, присущих к силам галактов. Поговаривали, экипаж состоял из пары сотен людей. Но, судя по количеству встреченных мной членов экипажа на верхней палубе, эта цифра была сильно занижена. На таком Титане легко могли жить и работать несколько тысяч человек, а не жалкая сотня. Какова численность экипажа? Не удержался я от вопроса. Это конфиденциальная информация. Спросите капитана, он скажет, если пожелает. Расскажите об «Атлас Виктории». Наш корабль имеет средний класс, а значит, не выделяется ни размерами, ни вооружением. У тех же Боронов, Кафов или Таминов даже самая маленькая посудина больше нас как минимум раз в 100, если не в 1000. Но размер эффективности не добавляет. Поясняю. Громоздкий и неуклюжий корпус – отличная мишень. Чтобы прикрыть все его части щитами, потребуется огромное энергопотребление, а это дополнительное место под генераторы и накопители. Большая команда занимает много жизненного пространства, висящих на корабле мертвым грузом, что накладывает свой отпечаток и не добавляет маневренности. Не будем забывать про массу. Какими бы совершенными ни были магнитные поля гашения инерции, большая и неповоротливая туша не в состоянии приземляться на поверхность больших планет и развалится на части еще при входе в атмосферу. С другой стороны, есть небольших размеров космолеты галактов, вроде виперов, белотрианцев или боронов, защищенных плазменной оболочкой. Наивный дурак проигнорирует их, посчитав мелкой козявкой, а зря. Иначе не пришлось бы кувыркаться в безвоздушном пространстве вместе с обледенелыми телами членов экипажа. Наш корабль – разумный компромисс между массой, маневренностью и вооружением. Сюда, пожалуйста. Пропустив вперед себя, майор оставил меня в комнате одного, прикрыв за собой двухметровой толщины сейфовую дверь. Я подошел к пультам, на которых не было ни кнопок, никаких бы то ни было мониторов или приборов управления. Над одним из кубов появилось разноцветное сияние. Дотронувшись до голограммы, я развернул с десяток призрачных экранов внешних камер и с нескрываемым любопытством стал наблюдать за жизнью экипажа. Быстро переключаясь с одной камеры на другую, я вернул предыдущее изображение, транслируемое из грузового трюма, где группа людей неспешно обслуживала мощный шестиколесный вездеход. Эта картина воскресила во мне полузабытое воспоминание об острове Шикотан, на котором я и мои давно погибшие товарищи точно так же холили и лелеяли транспорт к опасной операции. Я так задумался, что пропустил момент, когда из толпы людей отделилась златовласая Анастасия и, вытирая руки о промасленный комбинезон, скрылась в другом отсеке. Лихорадочно выискивая подходящую камеру, я даже проигнорировал возникшее в метре от меня голографическое изображение грузного мужчины лет 50 с седым ёжиком коротких волос, вот уже целую минуту терпеливо дожидающегося, когда я замечу его присутствие. «Я не вовремя, полковник?» – иронично спросил адмирал. «Виноват». Я смутился, поспешно отдавая честь. Чересчур увлекся. «Для начала, как ваше самочувствие?» «Бывало и лучше. Вы хотели со мной поговорить по поводу происшедшего?» «Есть куда более важные темы, чем инцидент с предателем Сайрусом». «Простите, я не совсем понимаю». Я старался понять по его лицу, шутит он или нет. «Что может быть важнее?» В любой момент его приспешники нанесут удар по земле. Да, я изучил отчет, и он меня весьма впечатлил. Уверяю, если бы ждущие могли по нам ударить, они бы сделали это прямо сейчас, не дожидаясь, пока мы начнем принимать меры. Беспокойство вызывают не они, а наши союзники. Вы понимаете, о ком я? О дайяках, уточнил я. Других у нас пока нет. Или есть? Вот именно что пока. Но когда мы станем полноправной, не зависящей ни от кого фракции, занявшей место в союзе раз, мы скинем с себя позорное многовековое ярмо ошибки эволюции и сможем сами заключать выгодные для себя союзы и альянсы. Сейчас же мы вынуждены довольствоваться вассальным статусом у инопланетной расы, даже не представляющий, насколько это унизительно для каждого выжившего сына или дочери Земли. Нанесли нам вред злые козни белотрианца Сайруса или ошибка дайяков, сейчас уже не столь важно. Сделанного, увы, не вернешь, но мы можем подстраховаться, чтобы подобное вновь не произошло в будущем. Мы обязаны видеть на 10 шагов вперед. Адмирал сердито заходил по комнате, легко проходя сквозь пульты управления. Остановившись рядом со мной, с нескрываемым раздражением отмахнулся от чьей-то руки, протянувшей ему кипу документов, и с металлом в голосе продолжил. Хочу напомнить, что информация о ваших похождениях строго конфиденциальна. За ее разглашение предусмотрена суровая ответственность, вплоть до тюремного заключения. Если вы выздоровели настолько, что готовы к новой работе, вашим следующим заданием станет операция «Минсмит», разработанная моим помощником, вице-адмиралом Химмелем. Наши западные оперативные штабы в Северной Америке настаивают на более решительных действиях, а я считаю, что пока не время напрасно играть мышцами и устрашающе бряцать оружием, тем более не зная заранее, какие силы нам противостоят. «Атлас Виктория» – прекрасный, современный корабль, станет высокоточным инструментом, который поможет взломать защиту даяков на НАТО-Плейоне с последующей оккупацией Хидоса, Ауреллы и еще ряда стратегически важных объектов даяков. Вы примите командование над вновь сформированными ударными подразделениями рейнджеров и захватите командный центр даяков на Аурелле. Вам понятен приказ? «Почему именно я?» – напряженно спросил я, ощутив, как в душе начинает расти холодная пропасть отчуждения и непонимания. «Разве для этого мало других офицеров с опытом? Разве вам не сообщили, что я больше исследователь, чем солдат? Квантеры избегают насилия? Чего нельзя сказать о Сайрусе?» «Ну да ладно. Хоть я и могу назвать миллион причин, самая основная из которых – вы. Вы долгое время прожили на Хидосе и обучались на Аурелле. Даяки знают вас и доверяют, поэтому в свое время допустили в Святая Святых – центр колониального планирования. Это сердце их расы. Без него они не смогут и вздохнуть, не то что скоординировать оборону. Захват центра парализует оборону на всех колониях, а мы тем временем проведем захват всех их городов и баз на земле. Так сказать, зачистим наши тылы. На вас, полковник Алёшин, все человечество возлагает большие надежды. Не подведите их ожиданий». Видя мое колебание, адмирал смягчил тон. «Сложные времена диктуют сложные решения. Неважно, о чем мы говорим с трибуны, главное, что делаем в реальной жизни. Мне доложили, что вы жаждете получить небольшой отпуск и посетить Землю. Я думаю, нет ни одной уважительной причины, препятствующей вашему желанию. Через пару дней «Атлас Виктория» возвращается на базу «Луна Макс», где пройдет капитальный технический и профилактический ремонт. За это время вы сможете воспользоваться одним из лунных модулей, доставляющих груз с гелием-3, и посетить Землю. Я был бы рад лично приветствовать вас, но дела вынуждают меня на время покинуть Солнечную систему и посетить с инспекцией систему Алькора. Вместо меня вице-адмирал Химмель введет вас в курс проблем, расскажет о текущих проектах и лично проследит, чтобы вы ни в чем не знали нужды. Земля с благодарностью встречает своих героев, чьи смелые поступки и подвиги никогда не исчезнут и не затеряются в веках. От лица Совета Земли и всего Альянса говорю вам, добро пожаловать домой. Мы искренне рады вам». «Благодарю, адмирал», – растрогался я. «Большая честь для меня». «Вы получили в госпитале мои радиограммы?» – перешел к делу Горчаков. «Так точно», – я продемонстрировал пакет. «Только еще не было времени ознакомиться». «Ознакомьтесь и как можно скорее. Это старые перехваченные переговоры Сайруса на станции Квантория с неизвестными исполнителями на Земле. Мы не раз пытались их триангулировать, но каждый раз безуспешно. Его агенты работают хорошо, но не идеально. Нам все-таки удалось найти зацепки. Они интересуются Ближним Востоком». «Догадываюсь, где именно их нужно искать», – быстро добавил я, вспомнив свой давний с Сайрусом разговор на Квантории о черном камне Каабы. «Район их интересов, предположительно, Ирак, Иран и Сирия. Это огромная территория, но все же меньше, чем вся поверхность Земли». «Интересно, откуда такие сведения?» «Сайрус сам дал мне подсказку». «Будут ко мне какие-нибудь просьбы или пожелания?» — быстро поинтересовался Горчаков, невольно поглядывая на свои часы. «Если других нет, тогда…» «Есть. Я хотел бы понять, в каком звании или должности я приписан к кораблю». «В звании старшего помощника. Эта должность давно пустует». «Меня интересует еще одна вещь. Что теперь будет со мной и учебным центром квантеров? По правилам учения я должен их пройти, невзирая ни на что. Любые обстоятельства, в том числе угроза жизни, не принимаются в расчет. Мне нужно попасть на кванторию и предстать перед учебной комиссией и командором Лессартом. По лицу адмирала стало понятно, что эта тема крайне непростая и спорная. Он даже позволил себе дружескую фамильярность, чтобы подчеркнуть собственное замешательство. «Понимаете ли, в чем дело, Алёшин? Проблема в том, что как посол Земли вы великолепно справились со своими обязанностями, и даже больше, смогли достичь невозможного – поступить на обучение в самое закрытое учреждение Крулкаи. Мы поднимали уже перед послом белотрианцев вопрос вашего возвращения назад на Кванторию, но это невозможно, Дима. Учебный совет в один голос обвиняет тебя в нарушении правил. Это очень серьезное обвинение». «Это немыслимо. Им известна причина, они не могут так со мной поступить», – яростно начал я, но адмирал оборвал мои возражения успокаивающим жестом руки. «Все уже в прошлом, успокойся. Истина куда прозаичнее. Они просто не желают пускать в свои ряды человека. Вот истинная причина. Но это отношение к людям вскоре изменится. Это я могу обещать. Как только человечество получит статус независимой фракции, мы снова поднимем этот вопрос в Совете Крулкаи. Наши юристы уверены в успехе». Я сердито отвернулся, ощущая бессильную горечь и злость. Все, к чему я стремился и чего достиг, в один миг вдруг рухнуло по вине Сайруса. 5 лет обучения коту под хвост. Также было сказано, что испытания изначально пошли не совсем по правилам. «Не совсем по правилам?» Я резко обернулся. «Что это значит?» «Правила были нарушены сначала при планировании маршрута. Догадайся сам, кто из твоих бывших друзей вразрез инструкциям подшурупил тебе, направив по самому опасному маршруту, какой только был возможен в той ситуации. Сайрусу пришлось применить все свое влияние и связи, чтобы аварийный маяк в твоем медальоне подменить на подложное устройство, указывающее тебе район возможного местоположения развалин Даэдра. Там мог находиться инопланетный ретранслятор, который Сайрус давно разыскивал. Скажу больше. Некоторые в Совете Кванторов догадывались о подлоге, но побоялись возразить. Зачем? Кто ты им? Брат? Сват? Ты еще не забыл нападение 2 киллеров в зоне амерзонных стабилизаторов?» «Как я могу забыть? Помню, как сейчас», – проворчал я. «Это подручные Сайруса?» «Как ни странно, но это не его подручные. Это конкурирующая организация». Наблюдая за моим ошарашенным выражением на лице, адмирал таинственно добавил. «Судя по косвенным уликам, эта парочка хотела вас о чем-то предостеречь. Результаты того расследования бесследно исчезли почти в тот же день, заставив одного из наблюдателей Крулкаи что-то заподозрить. К несчастью, наблюдатель слишком долго тянул с выводами, собирая улики, и в результате исчез сам, и по сей день его так и не нашли. Совет Кванторов признает ваши выдающиеся достижения и готов вместо обязанностей Квантора выдать утешительный приз – именной сертификат, который гарантирует ограниченные права на службе в интергалактической полиции на благо всего галактического сообщества. Я бы на вашем месте не стал бы от него отказываться лишь на основании минутных обид. Вручают сертификаты лучшим выпускникам Академии и лишь на Зете Ретикуле, центральном мире Крулкаи в звездной системе Гамма-Капелла. Обдумайте все не спеша. Надеюсь, взвесив все «за» и «против», вы примете правильное решение. Удачи, полковник. Надеюсь, вскоре увидимся вживую и обстоятельно поговорим с глазу на глаз. Есть вещи, которые лучше обсуждать тет-а-тет. Конец связи. Нехотя отдав честь голограмме, я отвернулся. Задумчиво посмотрел на пакет в своих руках. Старая история с посещением Глорха Ксану, торговца антиквариатом из сектора грузоперевозок на станции Квантория, теперь выглядела совсем в ином свете, чем 5 лет назад. Коротышка-миранец тогда отдал Сайрусу под давлением угроз осколок неизвестной породы, похожий на черный камень прощения. Но какой может быть интерес белотрианца к религиозной святыне народов Аравии на Земле? Если этот неизвестный минерал так сильно нужен ждущим, значит, первым делом необходимо самим заняться зоной раскопа и выяснить, чем он важен для галактов. Выйдя быстрым шагом в коридор, я столкнулся нос к носу с бегущей по делам Анастасией. Совсем не по-женски выругавшись, она быстро замолчала, разглядев мои офицерские нашивки. Сконфуженно отняв от моей новенькой, а теперь испачканной формы и измазанной мазутом ладони, еще больше смутилась. Я же не обратил на это никакого внимания, с удовольствием рассматривая раскрасневшееся лицо молодой женщины. Она меня не узнала. «Ради бога, простите меня, я такая неуклюжая». Она уже подняла руку, собираясь виновато отдать честь, когда я нежно перехватил ее горячую ладонь, слегка сжал и обнадеживающе улыбнулся. «Это моя вина. Я вас так давно искал, Настя, чтобы лично поблагодарить за спасение». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Так меня называл лишь старик Высоков, когда еще был жив», – удивилась девушка. «Обычно все знакомые называют меня Рысь, а вы...» «Полковник Алёшин, для друзей просто Дима», – представился я, отпуская ее руку. «Вы спасли мне жизнь на Хлории в системе Игнион, забыли?» Высоков был и моим другом еще с Шикотана. Я искренне скорблю о его смерти. «Подождите, вы сказали Шикотан?» Лицо девушки прояснилось, и она с каким-то благоговением уставилась на меня, словно на ожившее божество, после чего с озорной улыбкой переспросила. «Вы тот самый заносчивый бригадный генерал Сквантории?» «Точно». Я робко улыбнулся, польщенный, что меня вспомнили. «Это было 5 лет назад». «Не может быть, так много? То есть, что вы здесь делаете? Возможно ли такое, что я думала о вас минуту назад и тут же столкнулась в коридоре? Я не верю в подобные совпадения». «Так уж вышло, что меня поставили на прежнюю должность Высокого». «Значит, вы наш новый старпом», – догадалась девушка. «Здорово. Я думала, пришлют старую черепаху, которая за 60 и… Ой, простите». Настя снова густо покраснела, вероятно, вспомнив, что мне тоже не 19, на что я лишь добродушно рассмеялся. «Глупости. Мне, может, и не за 60, но я не чувствую себя старой черепахой». «Вы прошли реабилитацию», – понятливо кивнула она. «Ну, конечно. А иначе каким бы еще образом вы бы так хорошо сохранились? По виду вам не дашь больше 30 с небольшим». Чертовски приятно слышать, что я еще не растерял сексапильность». «Простите мой длинный язык, я сегодня на взводе. Плету всякую чушь». Стараясь прийти ей на помощь, я решил сменить тему разговора. «Мне очень понравился вездеход в грузовом трюме. Расскажите о нем, лейтенант». Девушка с благодарностью улыбнулась и стала увлеченно рассказывать, пока мы неспешно шли по коридору в сторону рубки, непринужденно разговаривая. Наслаждаясь ее обществом, я постоянно задавал первые пришедшие в голову вопросы, только чтобы она не молчала, и я мог и дальше слушать ее голос. Но из рассказа я почерпнул и очень важную для себя информацию. Так мне стало известно, что корабль долгие 4 года провел в рейдах в мятежных системах, не признающих власть Союза РАС. Командование Кванторов в лице все того же злодея Исайруса целенаправленно отсылало их к черту на кулички, стараясь намеренно держать подальше от важных событий. Объясняя это нежеланием подвергать людей опасности, при этом намеренно отправляя в звездные квадранты, где каждый второй звездолет был либо вражеским, либо просто не желал подчиняться требованиям досмотра грузов. Именно в одной из подобных систем их обстреляли, при этом инциденте погибли капитан, его первый помощник и дежурный расчет высококвалифицированных аналитиков в количестве 6 человек. С того времени внутренние правила корабельного распорядка ужесточились. Прежде чем досматривать чужой корабль, теперь возможно заблаговременно узнать его подноготную, откуда летит, какой расе принадлежит, и соответственно принять необходимые для собственной защиты меры предосторожности.